Вымывшись, облачившись в чистое белье, я прилег на кровать в своей мансарде и уставился в потолок, отдавшись во власть терзавшей мозг и глазные яблоки мигрени. Проспал, то проваливаясь в дрему, то просыпаясь до обеда. Сил спуститься у меня не хватило. Когда окончательно пришел в себя, я обнаружил под дверью кувшин некрепкого пива и краюху хлеба. Костельно и об этом позаботился. Когда я смыл горячей водой золу и сажу, грязь из темзы, проступило множество разноцветных синяков и порезов. Измученное тело требовало отдыха, но разум отказывался от покоя. При виде мертвого тела яснее стала грозившая мне опасность. Генри Говард постарается навеки заткнуть мне рот. «Слухи летают на крылатых сандалиях, как Меркурий», — сказал мне Говард на концерте в Уайт-Холле в тот вечер, когда убили Эбигейл. То была часть зашифрованного сообщения или просто совпадение? Вот он, наш курьер, Дюма, лежит мертвый, и на груди у него вырезан знак Меркурия. А меня от такой же участи может уберечь лишь забота Говарда о собственной репутации. Ведь теперь, когда ему не удалось обставить мою смерть как несчастный случай, подумать только, мне предстояло захлебнуться блевотиной. Он постарается избежать скандала, побоится оставить след, уличающие его в причастности к моей смерти. В посольстве до меня не доберутся, но стоит высунуть нос на улицу, и очень скоро откуда-нибудь из подворотни мне тоже накинут петлю на шею. Я мог пожаловаться Костельно, но чем бы он мне помог? Посол и так боится нажить себе в Говарде врага, толкнуть его в объятия Мендозы. Мне следовало сообщить Фаулеру о найденном в доме Говарда генеалогическом древе и через него известить об этом Уолсингема, но мне так не хотелось выдавать тайну часовни. Если в усадьбу Арундел наведаются с обыском, Говарда уличат в занятиях магией, а книга Гермеса попадет в руки властей, и, кто знает, судьи по невежеству своему могут сжечь драгоценный том. Пусть уж лучше книга остается в руках Говарда, недоступная для меня, но в целости и сохранности. Мы с этим английским вельможей заклятые враги, но при этом мы повязаны общей тайной, общей страстью. Прикрыв глаза, я вспоминал, как пальцы мои касались шероховатого кожаного переплета, как раскрылись старые жесткие страницы. Утрата переживалась почти как физическая боль. «Дайте нам с доктором Ди время», и мы бы без сомнения сумели разгадать даже код Гермеса. Но если Фаулер уже доложил Уолсингему о прошедшем собрании, а он должен был это сделать, министр Ее Величества, скорее всего, уже готовится к обыску в доме заговорщиков. Лишь бы Генри Говард, который стольким рисковал ради этой книги и хранил ее долгих 14 лет, вовремя спохватился и припрятал ее подальше от ищеек. Наконец я заставил себя подняться. Натянул чистые штаны, кое-как уложил все еще влажные волосы и всмотрелся в свое отражение в зеркале у кровати. Ссадина на виске почти зажила, однако борода была всклокочена, и мне показалось, будто прошедшие дни состарили меня на годы. На лбу осталась так и не смытая полоска сажи. Я перелил воду из стоявшего на столике возле окна кувшина в плоскую миску, подсолил и прополоскал рот. Что ж, если я нравлюсь Мари, грязью из темзы и вонью женщину не напугаешь. Самое время испытать ее чувства, — решил я. Не она одна умеет использовать свое тело в качестве приманки, чтобы выпытать нужную информацию. Дом затих. Когда я пробирался по галерее первого этажа, шаги мои глухим эхом отдавались на темных деревянных половицах. Я то вступал в луч света, то вновь проваливался в тень, опасаясь в любой момент наткнуться на кого-нибудь из слуг или на Курселя, с его талантом появляться ниоткуда и мерить меня презрительным взглядом. Но я благополучно, так никого и не встретив, добрался до конца коридора на первом этаже, где располагались покои Мари и ее дочери. Из-за прикрытой двери слышался тоненький голосок маленькой девочки и перебивавший ее строгий голос женщины. На голос Мари он не был похож. Значит, это детская, а ее комната рядом. И если Мари там нет, тем лучше. Я пока что огляжусь там, а коли застанет меня за обыском, оправдание у меня готово. Набрав в грудь побольше воздуху, я постучал в дверь. «Антре, войдите». Она сидела за маленьким письменным столиком у окна с пером в руках. При виде меня по ее лицу почти неуловимой тенью скользнуло удивление, словно я не вписывался в эту сцену. Словно я, актер-неудачник, не под свою реплику вышел из-за кулис, но эта удивительная женщина мгновенно овладела собой и знаком велела мне закрыть дверь. «Бруно!» Она поднялась, расправила юбки, платье на ней было оттенка бледного золота, лиф украшен перламутровыми пуговицами, распущенные волосы падали на плечи, свет рельефно выделил ее ключицы, когда красавица двинулась мне навстречу. Я строго напомнил себе, что моя задача — поймать убийцу, и не исключена вероятность, что эта женщина как раз и стоит за расследуемыми мною убийствами. Полагаю, вы уже слышали печальную весть о нашем писце. Она не подошла вплотную, остановилась за два шага от меня, сложив руки перед собой. Мой неожиданный визит явно застал ее врасплох. «Быть может, — подумал я, — это сыграет мне на руку». «Дюма, прям не верится». Я потер большим и указательным пальцами переносицу и опустил глаза. «Пусть думает, что я вне себя от горя. Женщину хлебом не корми, только дай утешить мужчину. Я это не раз замечал». «Не стоит забывать, как опасен этот город». Она слегка пожала плечами. «А уж для католиков в особенности. Бедный Дюмас или как его... А вы как себя сегодня чувствуете? Голова, должно быть, болит?» Она засмеялась слегка нервным смешком, взглянула на дверь. «Болит. Я хотел извиниться за вчерашнее поведение. Я выразительно прижал пальцы к виску». «Ох, оставьте, вы шокировали графа Арундела. Но это даже забавно. Он невыносимый ханжа». Она слегка надула губки, и в смехе ее слышалось облегчение. «А я и не знала, что вы любите выпить, Бруно». «Обычно я пью мало», — возразил я из-под тишка, надеюсь, не слишком заметно, оглядывая комнату. У дальней от двери стены стояла кровать с белым пологом, рядом зеркало, туалетный столик с множеством каких-то баночек, флаконов, щеточек. Вздумай кто-нибудь хранить яд под видом духов, здесь самое место. Но еще интереснее тот столик у окна. На нем несколько страниц, исписанных изящным почерком. Она прервалась, когда я вошел. Я вновь приковался взглядом к ее лицу и постарался ответить как можно искреннее. Мне это не свойственно. Но день был трудный, прошу прощения. Она вроде бы смягчилась, подошла ближе, коснулась рукой моей руки. Вам не за что извиняться. Мы все несем тяжкое бремя. Слишком многое поставлено на карту. Не только наши жизни, случись нам проиграть, но будущее всего христианства. Нельзя забывать, за что мы боремся. Она поглядела на меня в упор, округляя глаза, стараясь так передать самую важную мысль. Надо держаться. Нас так мало, что, разделившись, мы не выстоим. Я закивал, продолжая коситься на туалетный стол, и тут заметил нечто важное. Среди флаконов, длинных стеклянных бус, еще каких-то женских штучек лежала маленькая, обтянутая зеленым бархатом коробочка, как раз под кольцо с печаткой. Мария Стюарт переслала свой перстень в такой шкатулочке, припомнил я. Я подошел к туалетному столику, прикинулся, будто смотрю в зеркало. «Прошу прощения за свой вид», — сказал я, наклоняясь, словно пытался получше рассмотреть свою опухшую физиономию. «Вид у вас очаровательный, как всегда, Бруно». Откликнулась она, все еще улыбаясь, но уже несколько неуверенно. «Пора бы, мол, мне перейти к делу». Я встретился с ней глазами в зеркале, как бы в рассеянности подхватил бусы и начал их перебирать. «Красивые у вас вещицы». Пробормотал я, прикидываясь ценителем, и это тоже. Я взял зеленую шкатулку и поднял ее к свету, поворачивая так и сяк. «Да, мой супруг очень щедр». «Разрешите взглянуть?» Я поднял крышку. Бархатная коробочка была пуста. «Должно быть, из Парижа. Мне доводилось видеть похожее». «Не помню в точности», — сказала она, уже не обуздывая свое нетерпение. «Бруно, так в чем дело? Я хотела написать письма, пока Катрин занимается с гувернанткой. Они уже скоро закончат, так что...» Намек достаточно ясный. Я поставил шкатулку на место и обернулся к ней. «Простите меня, Мари. Я не могу больше бороться с моими чувствами к вам. Это сильнее меня». Вновь Это странное ощущение, будто я подаю реплики не вовремя. Мари мое объяснение в любви сбило с толку. Я испугался даже, не скажет ли она мне, что я упустил свой шанс. Но она поглядывала на меня с явным интересом и, в последний раз бросив через плечо взор на дверь, придвинулась, положила мне руку на грудь. Надо было навести разговор на Дюма, пока беседа хоть как-то складывалась. Я выбрал самый простой способ. «Смерть моего друга. Это ужасно!» И наклонился поближе к соблазнительнице. Кокетка обняла меня за шею, провела рукой по моим волосам. Жест сочувствия, ничего более, да и тот притворный. Но и того хватило, чтобы вспомнилось, сколь давно я обхожусь без женской ласки. «Бедный Бруно!» — забормотала она. «Это же не твоя вина!» Но он вчера с утра пришел ко мне такой взволнованный, настаивал я, покошачьи изгибая шею под ее прикосновениями, а я не выслушал его. — Ты не знал, — шептала она, утешая. — Чем он был так взволнован? Он рассказал тебе? Ее пальцы скользнули мне под воротник, но я уже насторожился. Выходит, не только я пытаюсь добыть у нее информацию. На свой лад хитрит и она. Марида Костельно резко склонила голову на бок, присматриваясь ко мне. — Бедненький, без капли сочувствия, — произнесла она и снова меня погладила. Я-то о нем и не думала. Боялась, только бы не донес бы мужу, что я побывала у тебя в комнате. Что ж, теперь одной проблемы меньше. И она улыбнулась, как будто ожидая, что я оценю такую шуточку. Женская жестокость могла бы уже не удивлять, но почему-то Мари каждый раз ухитряется заново поразить меня своей нравственной глухотой. Кое-как я выдавил ответную улыбку. «Кстати говоря...» Замурлыкала она, хватая обе мои бессильно повисшие по бокам руки и заставляя их обхватить ее талию. «Кстати говоря, мой муж нынче днем отправился в испанское посольство. Наверное, тебе пойдет на пользу отрешиться на время от забот». И вот уже ее губы прижались к моим, и я позволил ей делать все, что она захочет. Моя совесть и воля спрятались в недоступные точки размером с булавочную головку, где-то в глубине моего черепа. Усталость и отчаяние обессилили меня, а тело реагировало так, как реагирует тело. Среди прочих бессвязных мыслей, кружившихся в моем мозгу, пока женские пальцы, скользнув по моему кадыку, расстегивали на мне рубашку, мелькнуло и воспоминание о взгляде, которым она накануне обменялась с Дюма в моей комнате. Молодой писец боялся ее. Эта женщина, чей язык раздвигал мои губы, чьи руки стаскивали с меня рубашку, ноготки шаловливо царапали спину, вполне вероятно отдала приказ заставить Дюма замолчать. Рубашка упала на пол. Мари провела рукой по моей груди, а затем, взяв за обе руки, повела к кровати, отодвинула полок и всем телом навалилась на меня, так что я рухнул поперек постели. Она опустилась рядом, не так-то это просто, в пышных юбках с фижмами, и я прикрыл глаза, чувствуя лишь, как ее волосы щекочут мое тело, губы спускаются по моей груди к животу, опытная рука массирует внутреннюю сторону бедра, кожу будто опалила огнем, хотя мысли еще бродили далеко. Вдруг из коридора донесся женский голос: «Мадам!» Мари взметнулась, как ужаленная, жестом велела мне закинуть ноги на постель, затаиться. «Что вам, Бернадетта?» Раздался робкий стук в дверь. «Позвольте зайти к вам, мадам. Я насчет Катрин». — Это не может подождать, — проворчала Мари. — Боюсь, что нет, мадам. У нее жар и болит живот. Я же не врач. Посулите ей вызвать кровопускателя, и она сразу прекратит свои игры. Голос по ту сторону двери испуганно настаивал. — Она не притворяется, мадам. Она очень горячая на ощупь. И гувернантка горестно добавила: — Девочка зовет маму. — Ладно, хорошо, через минуту приду. Мари резко поднялась, расправила складки платья и, подмигнув мне, шепнула: — Жди здесь. Полок она задернула. Я лежал неподвижно. Щелкнул дверной замок. Усилием воли я заставил себя сосредоточиться на ближайшей задаче. Подтянул штаны и перебрался к письменному столу, просмотрел брошенные Мари бумаги. Письмо начиналось словами «Мон шер Анри», и я вообразил, будто она обращается к моему дорогому Генри Говарду, но вскоре натолкнулся на слова о короне Англии, которая присоединится к короне Франции. Так она писала французскому королю Генриху? Должно быть, я что-то неправильно понял, решил я и вчитался внимательнее. На той же странице мелькнуло упоминание о шотландской кузине, которую легко будет устранить, и о том, что правление нашего жалкого монарха близко к завершению. Челюсть отвисла от изумления. То было послание Генриху Гизу, послание интимное, полное намеков на близость, тут и горечь разлуки, и память недавних соитий, и мечта воссоединиться, как только Богу это будет угодно. Постскриптум был написан небрежно, видимо, в спешке. Не знаю, когда ты получишь это письмо, я не смогу послать его обычным путем. Рядом со своим именем она изобразила розу. Я положил бумагу на стол и задумался. Поразительное дело, этот план вторжения. Каждый участник преследует собственные цели. Генри Говард хочет всех обойти и стать королем, а у Марии тоже есть тайный умысел. Выходит, она весьма близка к герцогу Гизу, а тот считает английский трон своей законной добычей. Стоит лишь устранить королеву или двух. Интересно, как далеко заходят планы самой Марии? Уж не рассчитывает ли она устранить супруга заодно с жалким французским королем и занять место рядышком с Гизом? Я вернулся к туалетному столику, покрутил в пальцах зеленую бархатную шкатулку, покачал головой. Все заговорщики толкуют о религии, о своем долге перед христианским миром и бессмертными душами англичан, а каждого из них интересует лишь собственное возвышение. Мендоза и испанский король готовят войска для вторжения тоже не из набожности, будьте уверены. Продолжая вертеть в руках зеленую шкатулочку, я прикинул, если вторжение состоится, честолюбцы разорвут страну на части, как уличные псы терзают случайно перепавший им кусок мяса. Елизавета Тюдор, конечно, погибнет, но и для Марии Стюарт триумфальное возвращение на трон вскоре обернется несчастьем, если верх одержат заговорщики и всех разумных, добрых людей из тайного совета, Уолсингема, Бёрли, Лестера, разумеется, уничтожат. Маленький остров с его странными обычаями и драгоценной свободой, предоставляемой тем, кто, подобно мне, впал в немилость у Рима, погрузится в горе и смятение, по сравнению с которыми даже пророчества грошовых памфлетов покажутся детской сказкой. И кто тогда явится наводить порядок? Испанцы и французы. А за спиной у них папа. Зеленая шкатулка ничего не могла мне подсказать. Я вовсе не специалист по украшениям и никоим образом не мог угадать, досталась ли эта вещица Мари от Дюма, или же это самое обычное вместилище для драгоценностей, никак не связанное с тем перстнем. Имя погибшего писца навело меня на новую мысль. Что означала поспешная приписка к посланию Гизу? Мари сообщила, что не может воспользоваться обычным способом переправлять письма, то есть через Дюма? Если Гиз был ее любовником, вряд ли она могла переписываться с ним по дипломатической почте. Ей требовался другой, тайный канал связи. У Гиза имелись в Англии агенты и курьеры. Он держался так, словно уже стал королем, по крайней мере запасным. И Дюма, часто выходивший из посольства, доставлявший письма к Трокмартону, а также официальную посольскую корреспонденцию, вполне мог встречаться и с ними. Он с готовностью выполнил бы любое поручение, если посулить ему денег. Не это ли в итоге стало причиной его смерти? Может быть, Мари вообразила, будто Дюма делится со мной ее секретами? Герцога Гиза я встречал при французском дворе, красивый мужчина, 30 с небольшим лет, густые кудрявые волосы, держится, как настоящий король. Король Генрих откровенно его побаивался, и многим Гиз, вероятно, казался богоданным вождем французов, особенно восторженным бабам вроде Мари де Кастельно. В зеркале отражался мой обнаженный торс, и я прикинул, достались бы мне те же ласки, что и претенденту на французский престол, если бы гувернантка не прервала нас и сам на себя рассердился за то, что досадовал об упущенной возможности. Замок щелкнул, и я обернулся в предвкушении. Однако вместо Мари увидел Курселя. Тот застыл на пороге с какой-то бумагой в руках, заморгал, оглядел меня с ног до головы и несколько раз шевельнул губами, прежде чем выдавил сквозь зубы вопрос, что такое, где она? Ее дочь заболела. Он оглянулся на дверь, потом снова посмотрел на меня, явно затрудняясь поверить собственным глазам, сунул бумагу в карман. «А вы Она, взмахнув рукой, он как-то неопределенно указал в сторону постели. Вроде туда, но не совсем. Я чуть было не рассмеялся над его растерянностью. Неужто и Курсель состоит у нее в любовниках, и она забавляется с ним, сочиняя на досуге прочувствованные послания Гизу? Бледное, пошедшее красными пятнами лицо секретаря выдавало гнев, безусловно, личный, собственнический. Я только плечами пожал и задвигал выразительно бровями. Я стоял перед ним в нижнем белье, все еще возбужденный, что-то объяснять. «Я мог бы спросить, что привело вас в ее покое?» — намекнул я небрежно, наклоняясь за своей рубашкой. «Только что прибыл гонец от лорда Генри Говарда к мадам де Кастельно». Он извлек сложенный листок и потряс им передо мной. «А вам-то какое дело? Я думал, вы по уши заняты подготовкой похорон бедняги Леона». Почему-то именно это замечание задело его за живое. Курсель шагнул ко мне, погрозил мне пальцем, словно нашкодившему мальчишке. «Думаете, вам все сойдет с рук? Заговариваете людям зубы, втираетесь в доверие. Не уважаете ни знатных, ни могущественных, лезете повсюду и не боитесь наказания только потому, что умеете рассмешить короля? Ой, перестаньте, вы меня совсем смутили. Как вы думаете, что скажет посол об этом?» Он ткнул пальцем в мою обнаженную грудь и вплотную приблизил свое лицо к моему, как за 5 минут до того Мари. «Он так вам доверял! А теперь, наверное, отправит вас обратно во Францию. И пусть король Генрих защищает вас от того, что там будет. А что будет, Клод?» Почти весело переспросил я. «Что-то, о чем следовало бы предупредить короля? Или хотя бы господина посла? Может быть, переворот? Такой верно подданный, как вы, непременно сделает все, что в его силах ради блага своего суверена. Или вы верны, да только не ему?» Я натянул рубашку, пристально поглядел в глаза Клоду и к моему удовлетворению вынудил его опустить глаза. И тут, через плечо Клода, я увидел в коридоре Мари. Руки сложены на груди, губы сжаты. «Если до моего супруга хоть слово дойдет, вы оба отправитесь во Францию с первой же оказией. И поверьте, ни одному из вас при дворе уже и показаться будет нельзя», — заявила она, объединяя нас взмахом руки. «Вы поняли?» «Мари, я ни в чем не виноват. Я принес вам письмо, а тут он...» Курсель снова достал послание Говарда, свою верительную грамоту. Мари смерила его долгим, оценивающим взглядом. «Не валите дурака, Клод. Мы все повязаны». Я перехватил взгляд, который она перевела с него на меня, и понял, что Курсель уже побывал и в этой комнате, и в этой постели. Гнев поднимался к горлу и душил меня. «Хлопотливая дамочка — это Мари. А самое скверное, как я-то позволил себе унизиться до ревности?» А потом я вспомнил Кастельно, его одинокие ночи с графином вина в кабинете, и в душе не осталось ничего, кроме непоправимого чувства вины и предательства. «Что, Катрин?» — спросил я. «Выздоровеет», — отрезала она. Взяла из рук Курселя письмо, сломала печать. Настал час работы, и мои услуги больше не требовались. «Ступайте, Бруно. И приберитесь, не стоит давать слугам повод для сплетен». Курсель провожал меня к двери полным ненависти взглядом, но меня интересовало только письмо Говарда. Что нового он может сообщить ей после вчерашней встречи? Неужели разоблачает меня? «Бруно!» — окликнула меня Мари, протягивая руку ладонью вверх. «Шкатулку отдайте». Обтянутая зеленым бархатом коробочка все еще была у меня в руках. Я вернул ее, пробормотав какое-то извинение. Мари подозрительно сощурилась, но тут же ее лицо смягчилось, она даже пожала мне руку. «Как-нибудь продолжим наш разговор с того места, на котором остановились», — посулила она. Я поднес ее ладонь к губам и приник к ней долгим поцелуем назло Курселю, который выглядел так, словно вот-вот лопнет от злости. Не все, зачем я пришел, мне удалось выяснить, но основной мотив, движущий Мари де Кастельно, я теперь знал. «А какая роль отводится Курселю?» — прикидывал я, задержавшись в дверях под его смертоубийственным взглядом. «Знает ли он о романе Мари с де Гизом? Или Клод де Курсель уповает стать супругом Мари де Кастельно, когда славная католическая революция освободит ему место? Знает или нет, эти двое сплотились против меня, стояли плечом к плечу и дожидались моего ухода, чтобы наедине обсудить послание Говарда. И вновь я почувствовал обиду за то, что эта женщина лишь забавлялась со мной. Обиду тем более глупую, что я сам пришел к ней с намерением ее обмануть и выпытать нужные сведения. Злясь на весь свет, я вышел и прикрыл за собой дверь. Пусть заговорщики сговариваются. Из-за двери детской доносился тихий плач больного ребенка.